Летним субботним днем 16 июля 1054 года в храм Святой Софии в Константинополе вошли посланцы из Рима. Папские легаты приехали не молиться. На алтарь они положили грамоту об отлучении патриарха Михаила и вышли из храма вон. В ответ православный патриарх собрал церковный собор, который отлучил от церкви уже самих легатов. Началось великое противостояние Рима и Константинополя. Раскол христианства, великая схизма 1054 года. У нас в гостях историки Ирина Ведюшкина и Михаил Дмитриев. Здравствуйте. Добрый день. Ирина Ведюшкина окончила исторический факультет Московского государственного университета, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор публикаций и монографий о византийских источниках по истории Древней Руси и русского православия. Михаил Дмитриев, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор ИСТФАКа МГУ, автор книг и публикаций, в том числе по истории Брестской унии и православной культуре восточных славян. Итак, мы начали с того, что послы из Рима, легаты, гонцы, как угодно можно их называть, они прибыли в Константинополь. Ну, и давайте вот попытаемся восстановить хотя бы вот как это было. Я думаю, что это источники нам сохранили, а потом мы вернемся к первопричинам. Нам, как, так сказать, людям обыкновенным, когда мы просто телезрители, нам очень интересно все восстановить по дням, кто был каким человеком, какие были имена, что, в принципе, очень справедливо. Действительно, вот то, что называется персоны драматис, так сказать, да, это вот люди, которые, с одной стороны, представляют папский Рим, легат Гумберт, достаточно его имени, я думаю, для нас всех даже, вот, ну, и с ним были еще там два важных человека, вот, с другой стороны, константинопольский патриарх Михаил Керуларий, да, Керуларий. Но вот насчет Михаила Керулария, который с такой западной, латинской точки зрения считается главным виновником всех этих скандальных событий, про него нужно самое главное понять, что это вот очень специфический византийский человек, в том смысле, что это мирянин, ставший патриархом. Это не монах в прежнем, это не церковный деятель, это мирянин, да? И я помню, вот читал... Церковь и допускала такие вещи. Да. Но он, так сказать, был возведен в сам. Да, собственно, все, и сейчас, сказать, кстати, теоретически все, это возможно. Все очень канонически, так сказать. Но тут важен сам культурный феномен. Вот что с точки зрения западной традиции средневековой, постсредневековой, скорее ненормально, а может быть вообще исключено, чтобы мирянин бы стал во главе церкви, или мирянин бы стал бы мирянином, да? Там очень важный занял бы пост в иерархии, то это здесь возможно, но за этим скрывается одна очень важная вещь, да? Вот человек мирской, царедворец, политик, в конце концов, не очень теологически подготовленный, оказывается в центре всех этих вещей, да? Тут, конечно, сразу получается возможность аргумента сказать, что вот мирянин вторгся в церковные дела и натворил много всяких неприятностей. Но, с другой стороны, насколько мы знаем в целом Византию, особенно этого времени, это XI век, это пик византийского могущества. Мы должны вспомнить, что Константинополь в это время это самый большой город всего мира. Там 500 тысяч человек, там прекрасные мощеные улицы, там ипподром, там масса статуй еще, там акведуки, там разноперая такая толпа, там масса денег, кстати, там развит кредит. Это центр всей цивилизации. Византийская или Восточно-Римская империя появилась в конце IV века. В столице Византии всю ее историю был Константинополь, один из крупнейших городов мира той эпохи. Наибольшую территорию империя контролировала в VI веке. С этого времени Византия постепенно утрачивала земли под натиском иноземных завоевателей. После арабских войн Византия занимала лишь территорию Греции и Малой Азии. Некоторое усиление в IX-XI веках сменилось серьезными потерями и распадом государства под ударами крестоносцев и окончательной гибелью под натиском турок в 1453 году. Вот в этой цивилизации, как это ни странно, да, христианство невероятно, ну, проникновенно и внутренне воспринималось, в том числе и мирянами. И с точки зрения вот византийских традиций не было ничего особенного, что вот мирянин потом начинает вершить церковные дела. А вот если мы посмотрим на это все с западной точки зрения, я имею в виду чисто пространственно, вот там главная проблема – это Италия, на юге которой, мы часто об этом забываем, да, по-прежнему очень много греков и, ну, восточно-христианских или православных монастырей и церквей. И вот там это является такой... Что? И епископии. И епископии, да-да-да. Вот Бари самый главный центр, насколько так можно, если это оценивать, да? И вот там как раз в это время подъема папства и подъема западного латинского христианства Рим решает навести порядок, да, и решает попробовать изгнать греческий обряд, греческое духовенство перековать на латинский манер. И вот это, собственно, и является, собственно, событием даже, которое готовит драматические коллизии самой вот середины XI века, то есть 1054 года, о чем вы упомянули. А что мы еще знаем о личности патриарха Михаила? Вот кто он был? Ну, византийцы – это такое понятие имперское, а вот поконкретней. Что еще можно о нем сказать? Вот, кто он был по национальности, например? Я вот готов положить голову на рельсы, если кто-нибудь докажет, что Михаил Кирулярий считал себя греком. Он был ромеем, да? Мы с византийской стороны видим, что все-таки, когда не монахи оказываются на Константинопольском патриаршем престоле, противоречия с Римом вспыхивают с какой-то новой силой. Потому что, может быть, именно мирянам вот такой вот свежий взгляд они бросают на эту ситуацию, им кажется наиболее, для них наиболее неприемлемо то отступление от привычных обрядов, от привычного текста символа веры, которые допускают в странах, в диацезах, в епископиях, подчиненных латинскому обряду римской курии. Понять события июля 54 года 11 века без того, чтобы взглянуть из каких предшествующих предпосылок и, как историки говорят, все-таки структур и, может быть, конъюнктур это вырастало, мы просто никогда не сможем. Вот Ирина Витальевна, моя коллега, вот упоминает Фотия, и в каком-то смысле фигура Фотия и все драмы, которые случились вот в 9 веке вокруг патриарха Фотия, да, они более судьбоносны для раскола церкви, чем события середины 11 века. Остановимся тогда на этих событиях, почему бы и нет, потому что без их понимания тоже ведь нам трудно. Да, ну вот если можем все-таки немножко доведем до конца эту первую линию о том, что, собственно, происходит вот в июле, летом, вот 54-го года, канва событий, которые на самом деле самая неинтересная вещь с точки зрения истории. Иногда думаю, самая интересная вещь – события, кто когда кого убил, там, победил, потерпел поражение, там, взял Зимний дворец, создал там какой-нибудь новый там, наркомат или что-то такое. События, конечно, существенны, но самое главное – вот эти вот вещи, которые более долговременны, которые за событиями скрываются. Процессы, вот, да. Вот здесь вот вещи и процессы – это то, что к XI веку уже накопилось много различий и даже противоречий между двумя церквями, или церквами, я не знаю, как правильно произносить, между двумя теологиями, между разными системами институтов, между разными мировоззрениями. А сложились уже богословские школы к этому моменту, можно так говорить? Ну, вы знаете, вот я думаю, что... Богословие уже. Да, как... что вот, скажем, вот представители католической церкви нынешней или XI век сказали бы, какие католические, какие особые школы? У нас общее христианство, у нас общее понимание Христа, его искупительной миссии и так далее. А другие бы сказали бы, со стороны католиков, со стороны православных, нет, у нас разные школы. Но это вопрос, о котором нужно будет еще сказать чуть позже. А вот сейчас мы берем вот события как таковые, да, вот канва такова, вот папа Лев IX пытается, грубо говоря, навести порядок на юге Италии, да, заставляет всех стать католиками. Да. В ответ на это Михаил Кирулярий, узнав об этом, начинает закрывать католические церкви, которые были еще в время в Константинополе, и католические монастыри в Константинополе. Да. Все это ложится в такое, в ложе, ну, в русло полемики, которая уже не один век идет между двумя церквами, да, и все это ложится одновременно вот в тот период, когда могущественная Византийская империя все еще прочно стоит на Востоке, да, И когда папство на Западе набрало, так сказать, воздуха в легкие, да, и вот я, кстати, вспомнил тут попутно, что я не помню кто, по-моему, Павел, Ян Павел II, папа любит повторять, любил повторять, вернее, что, а может быть, путаю, что вот православная церковь, католическая церковь, это как два легких человека, они должны непременно быть вместе, иначе человек нездоров. И вот церковь западная, вернее, набрала уже воздуха в легкие, да, она приобрела силу и хочет навести тут унификацию, да, и это вызывает вот этот всплеск этого конфликта, который в латентном таком тлеющем состоянии был внутри. И действительно отправляется вот в Константинополь посольство, которое вы упомянули, вот во главе с кардиналом Гумбертом, да, они вот сначала устраивают дебаты с представителем монашества византийского, знаменитым Никитой Стефатом. Они приняты ласково императором и не приняты вначале патриархом, который на них смотреть не хочет, да? Якобы они победили Никиту Стефата в этих полемических стязаниях, да? О чем эти стязания были? Вот такой вещи, как опресноки. Нужно ли употреблять в священном причастии хлеб квасной или хлеб пресный, да? Опресноки в первом значении – пресный хлеб, употребляемый в Римской католической церкви при совершении Евхаристии, святого причастия. Обычай заменять квасной хлеб опресноками впервые появился в VII веке в некоторых испанских церквях, в XI веке повсеместно на Западе. Опресноки во втором значении – у евреев пресные лепешки маца, употребляемые в течение пасхальной недели. Были дебаты также о том, как именно праздновать пост. Иногда возникали, и в этих дискуссиях шли дебаты о исхождении Святого Духа или от Отца только, Бога Отца только, или от Отца и Сына. Но самым главным корнем всех дебатов были, конечно, проблемы, связанные с церковным устройством. Церковь – это что, единый организм, во главе которого стоит Папа, или церковь складывается из отдельных поместных церквей, и среди поместных церквей Востока главную роль играет Константинопольская патриархия. Вот это было существо дела. Дело в том, что на Западе и на Востоке по-разному понимали церковное единство. Для римского папы единство – это когда все вокруг римского престола. Для Востока очень важно положение о соборности церкви. О единстве пяти вселенских престолов, и с точки зрения восточных богословов, утрата единства этих пяти престолов – это утрата церковью единства и утрата благодати. Для римского престола единство основано на примате Рима, поэтому… И на централизации. И на централизации, совершенно верно. И действительно, ситуация была достаточно сложной и у римской церкви. Она действительно шла к вершинам немогущества. Здесь я с Михаилом Владимировичем соглашусь. Но дело в том, что путь этот был достаточно сложный. На Западе в XI веке уже набрала силу так называемая Клюнийская реформа, реформа монастырской жизни, призванная избавить церковь от паршивых овец, призванная очистить ряды церкви с целью ее укрепления. Потому что было ясно, что грехи духовенства, а они были многочисленные и массовые, что они угрожают церковному могуществу. И, кроме того, уже был среди деятелей римской курии Гильдебранд, будущий папа Григорий VII. То есть уже подходила западная церковь к григорианской реформе, которая окончательно сделала римского папу главой западной церковной иерархии. Да, тут, наверное, стоит пояснить, что григорианская реформа, о которой сейчас упомянула Ирина Витальевна, это реформа, которая решала вопрос, кто же все-таки будет командовать в Европе? Папство, как в каком-то смысле наследник Римской империи, или император, как тоже наследник империи, но вот на севере, в Германии? Тогда, когда церковь католическая вот решала проблемы, кто же будет главной силой и авторитетом внутри, да, вот церковь изобрела институт, который когда-то Лев Платонович Корсавин в одной из своих книг назвал гениальным изобретением латинского христианства, институт папства. Да? И в каком-то смысле, вот как бы мы ни относились к различиям между церквями или церквами, я все знаю, как правильно говорить, и как бы ни говорили вот о том, как устроена католическая церковь, но вот я думаю, в этом определение гениальное изобретение, что-то великолепное по истинности, да? Потому что благодаря тому, что появилось папство, оказалось возможным стать действительно очень дееспособной организацией. И тут вот мы переходим к проблеме уже более глубинной, именно вот зачем нужен, грубо говоря, папа, да? Папа нужен для того, чтобы окончательно, раз и навсегда решить спорные вопросы, да? Потому что, ну, с точки зрения, ну, такого человека, так сказать, не то чтобы простого, но не вполне посвященного в тайноводственные такие вот пути понимания Писания, да, вот само Писание, ну, мы можем сейчас взять и открыть Библию, если она здесь стояла, да, взять тот или иной фрагмент из Ветхого Завета, Нового Завета, там много неясного, да. И как это интерпретировать? Нужна трактовка, интерпретация. Вот, вот, правильно. Да. А кто будет трактовать? Вы, Ирина Дмитриевна, какой-нибудь архимандрит, какой-нибудь епископ, или же будет трактовать человек, который каким-то таинственным, мистическим образом, да, вот действительно получает в свою голову некую благодать, позволяющую ему увидеть в Писании истину, и мир христианский или католический соглашается с тем, что да, великая тайна совершается в голове папы. Папы не как личности, а папы как папы, да? Вот совершается какое-то невероятное действие. Те изменения, на которых настаивает папа Лев IX по приведению в соответствие с католической нормой обрядов православных приходов, православных монастырей и епископий на юге Италии, главным образом в Сицилии, Апулии, Калабрии, все эти изменения, они идут в русле той мощнейшей унификации, той работы, которая в целом проводится в это время в Западной Церкви. Потому что вот наряду с очищением своих рядов, наряду с борьбой за соблюдение монастырского устава в монастырях, да, и постепенно уже начинается борьба с той практикой, которая была принято в IX-X веках, когда светские владыки могли поставлять архиереев, так называемое светское инвеститур, светское поставление духовных лиц. Светские власти, скажем так. Светские власти фактически даровали епископские кафедры так же, как они даровали феоды. Вотчины, совершенно верно. И с этой практикой начинает постепенно бороться Западная Церковь, и вот в русле этого идут и те изменения, которые, то наступление на восточный обряд, который проводит Папа Лев IX. Лев IX, Папа Римский с 1049 года, из рода эльзасских графов Дагсбург-Эгисхейм. Стремился к централизации католической церкви, добивался подчинения епископов Западной Европы власти папы. С целью присоединения к папским владениям Южной Италии выступил в 1053 году во главе отрядов немецких, лотаринских и итальянских рыцарей против захвативших эти земли нормандов, но потерпел поражение и попал в плен. При Льве IX произошло разделение церкви на западнохристианскую и восточнохристианскую. Полемика вокруг пресного или квасного хлеба, которым причащают, насколько она была реально актуальна? Или это был больше предлог? Квасной хлеб на дрожжах, грубо говоря, используется с употреблением закваски. Пресный хлеб без закваски, как маца, собственно говоря. Да. И римская кафедра, всегда отстаивая свою правоту, ссылалась на авторитет апостола Петра. Представители восточного обряда ссылались на то, что на самом деле хлеб на Тайной Вечере был квасной, они это обосновывали и считали, что это чудесным образом соотносится с тем, что тело Бога, которым причащаются во время причастия, квасной хлеб символизирует живое тело. А пресный хлеб символизирует мертвое тело. Мне кажется, что с точки зрения вот реального исторического процесса, да, вот мы представляем себе юг Италии, да, вот представляем себе Ариана и искренне верующего человека, да, и к нему приходит вдруг представитель, ну, местного католического епископа, который существует на той же территории, что и православный епископ, говорит, знаешь, отныне ты должен употреблять в причастии пресный хлеб, и ни в коем случае дрожжи в приготовлении святых даров, значит, не класть. Вот как воспринимает этот человек там где-нибудь в баре, или где-нибудь еще, или в Риме, или на Балканах, или в России. Вот можем ли мы доказать, или увидеть, по крайней мере, через наши источники, что он читал это следующим образом. Мне теперь предлагают причащаться святыми дарами, в которых святости-то нету, потому что хлеб пресный, хлеб не квасной, да? Рассуждал ли он таким образом, что я понимаю, как православный человек, что когда мы в соответствии с апостольской традицией употребляем квасной хлеб, мы тем самым или метафорически, слово метафора, может, он не знал, да, или буквально, действительно, да, вот приобщаемся к страшной, чудовищной тайне вот, тела Христова, правильно? И вот тут гигантский вопрос, вот как мы можем понять этого человека XI века? Как мы можем или не можем потом понять его киевского современника, который вот через там 100 лет после Владимирова крещения приобщается к святым дарам, к святым тайнам? Как мы можем потом понять там москвича там, или суздальца в XIV веке, например, да? У историков, я не знаю, как скажет на это, что скажет на это Ира, но мне кажется, у историков достоверного ответа на этот вопрос не будет. И отвечая на вопрос... Это вот вопрос нашего, спасения души. Совершенно справедливо. Отвечая вот на вопрос вот Бориса, конечно... Все просто. Я бы сказал, что это никак не предлог. Это действительно вопрос о спасении души. Вопрос в том, что с нашими несчастными грешными телами и личностями произойдет после смерти. Да? После того, как папа Лев IX запретил использование квасного хлеба на юге Италии, и симметричный ответ предпринял Михаил Кирулярий, для того, чтобы урегулировать этот вопрос и снять противоречия, Львом IX было отправлено в Константинополь посольство с кардиналом Гумбертом. С полномочиями, конечно же. Да, это был уполномоченный папский легат, кардинал, очень близкий друг Льва IX. Ну, надо сказать, что человек абсолютно неподходящий для того, чтобы урегулировать спорные вопросы. Человек, который способен был только настаивать на беспрекословном подчинении. Да, только продавливать, безусловно. Никаких таких договорных способностей у Гумберта не было. И Лев IX, в общем-то, прекрасно об этом знал. Вот я не знаю, можно ли в этот момент добавить такую фразу, есть известное выражение, там, святее, чем сам Папа Римский. Да-да-да. Вот в каком-то смысле это действительно был человек, который решил последовательно идти по пути, намеченному ритму, еще более строго, еще более твердо, чем сам Папа. И действительно, я вот согласен с Ириной Витальевной, что будь на его месте другой человек, может быть, события не приняли бы такого драматического оборота. Да. А вот Михаил, он чувствовал себя первым среди равных, как у нас называют, патриарха, или все-таки таким же беспрекословным главой церкви, как папа, хотя традиции несовместимы, я понимаю, но решение же принималось все равно соборно, а не только патриархом. Да, безусловно. И вот этот вот византийский принцип соборности Михаилом осознавался очень отчетливо и ясно. И не случайно после событий он пишет письмо с изложением своей позиции антиохийскому патриарху Петру. Это один из памятников, который отражает для нас события тех дней и позицию патриарха. К тому моменту, когда к июлю 1054 года, когда Гумберт положил на алтарь Софии Константинопольской свою отлучительную грамоту 16 июля, он фактически уже никого не представлял. Папа уже 3 месяца был мертв, который его послал Лев IX. И нового папы на римском престоле не появилось. Тем не менее, Гумберт, сложно сказать, знал об этом в это время Гумберт или нет, все-таки за 3 месяца могли дойти вести. Муж хитрил, да. Да, из Рима в Константинополь. И патриарху потребовалось несколько дней. Он не стал отвечать Гумберту единолично. Уже это показывает его приверженность да. принципу соборности. Он созвал собор в Константинополе. И 20 июля на отлучительную грамоту Гумберта был дан ответ. Было произнесено отлучение, анафема. Сам раскол уже был действительно неизбежен. Он мог произойти в июле 54 года, или там в августе 64 года, или в конце 11 века, но он был уже практически совершенно неотвратим. Да? И вот тут мы как раз касаемся самого главного все-таки. Вот есть это поверхностное, вот как французские историки любят говорить, вот зыбь, как на воде, вот зыбь событий, да, а вот что происходит вот в этих самих волнах, а что происходит вот в этих глубинных слоях моря или океана, которые внешне, казалось бы, неподвижны. То есть, иными словами, это могло произойти через 20 лет, через 50 лет, при другом папе, при другом посольстве, но вот сам ход истории был в данном случае неотвратим. Я думаю, да, неотвратим. Я думаю, что большинство историков соглашается, что это было неотвратимо, и что тут дело шло не о личных амбициях, и даже не о политике как таковой, даже не о власти, которая использовала в своем столкновении с конкурентами те или иные предлоги, а речь шла о том, что накопились к XI веку вот эти фундаментальные, колоссальные, вот как Ирина Витальевна тоже употребила это слово, противоречия между Западом и Востоком христианского мира, да? И вот я только одну вещь тут еще добавлю. Вот центром нашего разговора является 54 год 11 века, 1054 год, июль, да, вот эти события, которые происходят, да. Вот сам процесс отчуждения двух церквей, он, конечно, продолжался много-много веков до, и он не завершился, на самом деле, в 11 даже веке. Мы можем привести много аргументов на тему для отдельного разговора, что на самом деле, ну, события в Константинополе приобрели такой действительно скандальный, тяжелый характер, но это не значило еще, что они воспринимались современниками как что-то такое абсолютно поворотное. Дальше вопрос обсуждался, противоречия нарастали, иногда сглаживались, да. Но вот сейчас есть некий консенсус среди историков, занимающихся и западным миром, и восточным миром, что вот окончательное разделение церкви, вот исторически зримое, исторически ощутимое. Необратимое, да? Скажем так. Действительно, уже абсолютно не. Я думаю, необратимое, но на самом деле было в 11 веке. Но вот осмысленно необратимое произошло уже только в 13 веке, на самом деле. До 13 века еще были какие-то иллюзии того, что все-таки церковь в каком-то смысле, в высшем смысле едина. А в 13 веке стало уже, я вот не знаю, согласится ли со мной Ирина Витальевна, ясно видно, что обратно пути в принципе нет. Косвенно мы можем судить о том, как восприняли современники, члены высшей церковной иерархии Византии, эти события, по тому, что происходило на Руси, как ни странно. Поскольку в конце 1054 года или в самом начале 1055 года на Русь из Константинополя прибывает новый митрополит, митрополит Ефрем, который получает очень высокий церковный чин, протопроэдр, протосинкелов. Что это значит? Да. Первопредстатель первосокелейников. Ну, в общем, достаточно сказать, что до этого митрополиты такого высокого церковного чина не получали. Высокий статус. Да, да, в очень высоком статусе митрополит. И вот, казалось бы, в области греко-латинской полемики древнейшего периода уже трудно сделать новое открытие, но, тем не менее, сравнительно недавно, буквально в последнее десятилетие, был открыт новый памятник. Написание киевского митрополита Ефрема против латинин. Обнаружен он был Игорем Сергеевичем Чичуром в одном из кодексов греческих Ватиканской библиотеки. Памятник был очень хорошо известен византинистам, работавшим с Ватиканской библиотекой еще в XIX веке. Но он, вот это надписание, которое есть в рукописи, что он принадлежит митрополиту России Ефрему, его вот как бы игнорировали, считали, что это псевдоэпиграф, ложное надписание. И относили памятник к группе сочинений антилатинских, которые, опять-таки, ложно приписывались в XI веке митрополиту Фотию. Ну, поскольку вот была фотианская схизма, то с Фотием очень... И Фотию действительно принадлежали сочинения против латинин. С Фотием и впоследствии связывались очень многие сочинения. По тексту действительно с псевдофотиевым трудом это надписание очень схоже. Но когда русский исследователь начинает его сравнивать с памятниками, возникшими на византийской почве, то вдруг оказывается, что есть некие особенности, которых не было в памятниках. То есть оказывается, что действительно памятник создан именно в Киеве, да? Да, вот. На что указывают эти особенности? Да, да, да. Во-первых, среди стран западного обряда, у которых разная длительность Великого Поста, одна из вин латинин, да. Из обвинений против них, указана Лехия, Польша. Что такое Польша для Византии? Да? Для Византии Польша – это настолько дальнее и неактуальное. То есть более-менее ясный знак, что это создавалось в Киеве, да, рядом с Польшей. Да. Периферия. Для времени Ефрема, для Киева, когда Ефрем пребывает при киевском князе Изяславе Ярославиче, женатом на польской принцессе, это совершенно нормально. Следующее. Укор латининам за то, что они признают только три языка богослужения. Этого укора в византийских и даже болгарских памятниках того же времени, антилатинских, нет. Потому что Византия на самом деле в XI веке очень подозрительно относилась к богослужению на национальных языках. К православным армянам, которые вели на своем языке богослужение, к грузинам. В Болгарии после завоевания Болгарии в 1025 году Василием II Болгаробойцей Византия ведет линию на полное вытеснение местного болгарского клира, причем не только высших иерархов, но и полное замещение и священников. В середине XI века, как раз вот во времена этого великой, так сказать, вот этой схизмы, да, вот появляется голос, идущий из среды греческого духовенства, осевшего в Киеве, который настаивает на том, что не обязательно на трех языках, на латинском, еврейском, древнееврейском, греческом может звучать священное писание, а может и на других, в том числе на славянских. Но дальше возникает вопрос, а вот что это значит с точки зрения религиозной культуры и теологии тоже? И что это значит с точки зрения последствий, которые это сопровождалось в Киевской Руси? Вот мы представим себе Киев середины XI века, да? Вот там богослужение идет на церковно-славянском языке. Вот я бы очень хотел бы спросить наших лингвистов, да? Можем ли мы быть уверены, а может быть хотя бы предполагать, что просто от того, что и Библия была на славянском языке, и богослужение было на славянском языке, какие-то фундаментальные формулы богослужения были понятны самому рядовому, самому заштатному киевлянину, жителю Новгорода, жителю Владимира и так далее. Вот положим, хорошо, он был неграмотный, да? Но тогда, когда он слышал, вот его учили молитве «Отче наш», да? Вот слово «Отче наш», да, или слово «Бог», в конце концов, или слово «Истина», как оно звучало, или слово «плоть» и «кровь», да, вот когда они звучали в литургии, вот он понимал или нет, живя в Киеве или живя во Владимире? Мы точно знаем, что его современник в этой самой Лехии этого не понимал. Ну, потому что «Бог» по-славянски «Бог», а по латыни «Деус», да? Сколько ему нужно было предпринять усилий, чтобы как-то соединить «Деус» вот в богослужении и «Бог» вот здесь, да? Или там «Грех» слово «грех» еще более важный в каком-то смысле. Да? По-латински понятно, вернее, по-славянски понятно «грех». И там вот, «отпущаю тебе грехи твои» или «отпущают себе грехи твои». Вот понимал ли человек, исповедующийся и получающий отпущение грехов, что речь о том, что ему прощаются грехи? Вот латинин, вернее, как сказать, вот поляк или француз или немец, я думаю, они все-таки не понимали, когда священник произносил формулу там «абзоль воте», или, например, он говорил «о пекатум», да? С точки зрения славянского языка, вот польского слова «пекатум» или слово «абсольваре», да, глагол, не имеет ничего общего ни с глаголом «отпущать», «отпущение», ни со словом «грех». Очень быстрое возникновение русской книжности церковной в XI веке на родном языке связано именно с тем, что и священное писание, и литургию на Руси воспринимали на родном языке. Я бы хотела вернуться сейчас к Ефрему. Да. Да, поскольку кроме языка богослужения и того, о чем я сказала, упоминание Польши, Лехии, он всячески наставляет и обвиняет латинин в том, что он наставляет, что с латининами нельзя знаться ни на каком уровне, в том числе нельзя выдавать за них замуж своих дочерей, и нельзя принимать от них их дочерей в жены. Ну, это уже чрезмерно. Нам не гоже, конечно, управлять митрополитом XI века. Да, но тем не менее... Если мы посмотрим, перебор, для какой территории это требование было актуально, то как раз Русь эпохи сразу после Ярослава Мудрого, который породнился буквально со всей Европой через своих... И умер в 1054 году, да? Да, да, буквально. Да. Вот видите, вот хронологическое совпадение очень существенное и даже яркое. Да? Вот в тот год, когда умер Ярослав Мудрый, пришедший, как известно, в результате путча, как мы помним, так сказать, на Киевский престол, ну, путь я, конечно, немножко так преувеличил, да, вот в 15-м году, да, вот он умирает в 1054 году, и в этот год происходит вот событие, да, в Константинополе. В результате усобицы Владимировичей. Ярослав Мудрый, с 1019 года великий князь Киевский, сын Владимира I Крестителя. Изгнал святополка Окаянного, боролся с братом Мстиславом, разделил с ним государство в 1026 году, а в 1036 вновь объединил его. Рядом побед обезопасил южные и западные границы Руси. Установил династические связи со многими странами Европы. При нем был составлен свод древнерусского права, названный «Русской правдой». Кроме того, еще одно очень интересное выдвигает обвинение именно Ефрем, которого нет в других памятниках. Это обвинение, что у латинин короли поставляют епископов. То есть светская инвеститура, светское назначение церковных иерархов. Почему это, казалось бы, об этом должны были знать и в Константинополе, и могли вполне обвинить, хотя Западная Церковь, как мы уже упоминали, тоже начинает с этим бороться, тоже начинает забирать это в свои руки. Но почему именно для Руси этого времени это актуально? А вспомним, вернемся немножко раньше, 1051 год. Ярослав Мудрый, собрав епископов, ставит на Киевский престол Русина, митрополита Илариона. И Ефрем, фактически, мы не знаем, каким образом закончилось пасторское служение Илариона, но Ефрем приезжает в Киев, скорее всего, сразу, хронологически это очень близко, вскоре после служения Илариона. По русским церковным календарям месяцесловым известно, что 4 ноября неизвестного, правда, года Ефрем заново освящал собор Святой Софии в Киеве. Заново? Заново. Да. Ну, новое освящение храма, оно по каноническим правилам полагалось в разных случаях, в том числе после ремонта. В данном случае никакого ремонта не упоминается. Но поскольку не упомянута причина и не упомянут год, у нас есть основания предположить, что это после неканонического служения Илариона, который не был поставлен так, как того требовал Константинопольский патриарх. Да. — с исторической точки зрения, что действительно было существенно, это местная светская власть в лице знаменитого и нам всем милого Ярослава Мудрого. Нам, кстати, и русским, и киевлянам, украинцам, белорусам, даже Ярослав Мудрый был древнерусским. Правильно? Вот он ставит митрополита. Да? Не в том дело, что Илларион Русин, он мог быть греком, мог быть болгарином, сербом, мог быть крещенным немцем, в конце концов. Да? Но самое главное, что его поставила местная власть. Да? А потом уже историки начинают обмысливать, так сказать, это таким образом, что вот уже в XI веке такое было острое противостояние древнерусского народа или древнерусской нации, рупором которого выступил, значит, Ярослав Мудрый, можно, да. И греков. Наверное, не в этом дело. Но с другой стороны, вот что еще, вот я не знаю, что вот Ирина на это скажет, вот появился вот митрополит Илларион, вот если о нем уже поговорить, да, вот современник тех же самых событий, да, и оставил нам замечательные тексты, да, равных которому действительно в литературе того времени, ну, практически нет. Не только вот в славянской, но в каком-то смысле по глубине, вот я имею в виду, конечно, памятник всем нам известный, слово о законе и благодати. Да, вот, вот у нас София Киевская строится, у нас вот создается первоначальный летописный свод, который мы вот называем теперь «Повесть временных лет». У нас создается совершенно замечательный памятник слова о законе и благодати. Кстати, обратите внимание, вот вы упоминали здесь суровую эпоху там, научного коммунизма и так далее. В замечательное издание, которое было предпринято по инициативе Дмитрия Сергеевича Лихачева в 80-е годы, памятники древней русской литературы, в том, касающийся XI века, не включили слово «законная благодать», потому что слишком богословское, слишком теологическое, слишком христианское. Потому что действительно это совершенно, ну, центральный, вот, по-настоящему жемчужина древнерусской словесности, древнерусской мысли, да, созданная именно выходцем из местной среды. Да? И вот как, например, Илларион стал просвещенным человеком? Как он, в конце концов, научился грамоте? Где? Насколько ему было тяжело? Насколько ему помогла в этом вот сама обстановка богослужения, которая совершалась на церковно-славянском языке или на славянском языке? Да? Вот мальчик, ну, положим, Илларион, наверное, был очень способный мальчик, да? А другой мальчик, менее способный, там, подросток. Вот он понимал, например, это, да? И дальше возникает еще одна тема, которую мы непременно должны все-таки коснуться в нашем разговоре. Хорошо, вот церковно-славянский язык, вот поставляется ли митрополит или там епископ, например, светскими властями на его вот церковную позицию, да? Вот опресники, вот филиок, вот, то есть исхождение института. Вот это все с точки зрения христианской культуры, насколько существенными делал различия между культурой Древней Руси, христианской культурой Древней Руси, культурой киевлян или древнерусского человека, и культурой их современных западных соседей, поляков, немцев, французов и так далее. Я бы предложил, если это предусматривается сценарием нашего разговора, в связи с тем, вот, что вот внешне оформилось разделение церкви в середине XI века, вот поставить эти вопросы. Вот что мы знаем как историки о культурных, таких структурных различиях между двумя христианскими церквями и мыслями вот в XI веке. Для XI века у нас достаточно мало источников. Да, потому что все-таки источники, в основном, те немногие письменные источники, которые у нас есть, возникшие на Руси, они связаны в основном с элитой. И я все-таки хотела бы вернуться от таких вот глобальных вопросов к конкретным памятникам. Может быть, они... Я люблю и глобальные вопросы. Да, а я люблю конкретные тексты источников. Это хорошо, да-да-да. Дело в том, что мы говорили об Илларионе, да, о том, что его поставление Ярославом Мудрым, может быть, вовсе не является такой вот конфронтацией с Византией, а всего-навсего попытка усвоить одно из понравившихся таких вот введений, одно из понравившихся явлений именно западной практики, да, церковной жизни, которая характерна для XI века. И вообще, судя по русскому церковному календарю, великолепное исследование было сделано на эту тему Ольгой Викторовной Лосевой по русским месяцесловам, по всем древнейшим рукописям. Именно вплоть до начала XII века русский церковный календарь в наибольшей степени открыт влиянием. Это вот открытость неофита, открытость Вселенской Церкви. Да, да, да, потому что вносятся не только константинопольские праздники, но и те, которые практикуются специфически на Афоне и в Палестине, и в том числе довольно много западных памятей. чего потом нет. Вот. Но тем не менее, несмотря на вот эту вот открытость, иерархия русской церкви XI века, начиная с Ефрема, блюдут чистоту веры, наставляют князей по вопросам вероучения и в первую очередь по вопросам общения с латининами. До нас дошли антилатинские сочинения, не только вот это вновь открытое Ефрема, о котором я говорила, но и его преемника на Киевском митрополитчьем престоле, митрополита Георгия, и митрополит Иоанн II, один из замечательных книжников, также оставил антилатинское сочинение, это послание антипапе Клименту III, который обращался к нему за помощью в поддержке в политической борьбе. И это сочинение дошло в очень богатой рукописной традиции, как греческой, так и славянской, и традиция очень разветвленная. Я понимаю, среди историков, филологов, историков мысли вот идет спор. Вот эти памятники, в частности, это послание митрополита Иоанна, да, вот являются ли они памятниками такого непримиримого и нетерпимого отношения к латинской церкви? Или это памятники, которые несут в себе элемент того, что мы в 20 веке стали называть экуменизмом? Действительно, тон послания именно митрополита Иоанна II, он более сдержан, менее обличителен. Тем не менее, все вопросы, связанные с чистотой вероучения, там прописаны очень четко. Другое дело, что различаются по тону послания, так сказать, для внутреннего употребление, поучение князьям, да? Поучение Феодосия Печерского, те же сочинения Ефрема и Георгия, и послание во внешний мир, да, антипапе Клименту, как еще сложится, кто еще может быть союзником в политической борьбе, но, тем не менее, ни на какие поблажки в вопросах вероучения Иоанн II по отношению к западному вероучению не идет. Есть исследования, которые вот прослеживают политику Рима или взгляд Рима на вот эту возникшую Киевскую Русь, начиная как раз вот где-то с X века. И то, что можно сказать с абсолютной уверенностью, то, что в принципе, конечно, по памятникам, восходящим из самого Рима, вообще из католической культуры, церковь должна быть вселенской, конечно. Церковь должна охватывать всю христианскую экумену, да? Если есть Киевская Русь или Новгородская Киевская Русь, или если есть там в церкви вот, поместные Ближнего Востока, или есть Константинопольский патриарх, в идеале, в принципе, они все должны были быть канонической действительно территории первосвященника, да, и главы всего христианского мира, то есть папы. И вот тут как раз мы снова сталкиваемся с тем, что так грубо разделило вот это посольство, приехавшее из Рима в 1954 году, и представители Михаила Кирулария и его самого, да, где пределы папской власти, есть ли вообще такие пределы. Вот один из мотивов, который тогда возникал, это мотив тогда, когда можно было пойти на примирение, такой, хорошо, пусть папа будет патриархом Запада, или папой Запада, да, а Константинопольский патриарх будет патриархом Востока или папой Востока, да, но... Ведь что обнаруживается, да, вот тогда, когда Игумберт эти вопросы обсуждал, и когда перечислял там 90 ересей греков, да, вот, и когда этот вопрос обсуждался, с другой стороны, вот православными, так сказать, ну, теологами или идеологами, если вы хотите, да, вот сама вот оптика, в которой это рассматривалось, была совершенно разной, да, совершенно ясно было с точки зрения Игумберта, что иной ситуации быть не может, да, что должен быть беспредельный авторитет папы в христианском мире, да? А оптика, через которую смотрели на эти проблемы люди в Константинополе, была совершенно противоположна, она на другом языке каком-то строилась. Она говорила, ну да, вы там имеете первое достоинство в церкви, вы действительно primus inter pares, да? Вы первый среди равных, да? У вас, действительно, мы будем к вам обращаться в Рим в спорных вопросах, как не раз это было, да? Но мы при этом должны признать, что будучи первым среди равных, вы не имеете права, не имеете вот этого легального авторитета вершить делами восточных церквей. Здесь есть своя иерархия, здесь есть свой центр, имперский центр, центр в Константинополе, понимаете? И действительно, и я бы еще раз хотел привлечь, что вот у нас очень любят говорить, вот что вся история наполнена борьбой за власть, и вот вся эта проблематика власти в центре, что в принципе до известной степени верно, да? Но мы не должны вот забывать, что всякий раз, когда стоит вопрос о власти в любом обществе, действительно, за этим всегда стоит еще вопрос о политической культуре, о ее духовных или, так сказать, вообще культурно-интеллектуальных предпосылках. Точно так же и здесь. Вопрос о том, где кончается каноническая территория того или иного патриарха или папы римского, это вопрос одновременно о том, как, собственно, строится христианский мир, какая культура стоит за этим христианским миром, мне кажется. Впоследствии вся та же самая вот драма будет разворачиваться и в 15 веке вокруг Флорентийской унии, потом в конце 16 века вокруг Брестской или Брестско-Римской унии, которая была заключена в 90-е годы 16 века. Какие последствия начавшегося оформления церковного раскола великого имело для нашей с вами цивилизации? Вы знаете, здесь на самом деле очень сложно выделить последствия только церковного раскола. Безусловно, во второй половине XI века постепенно становится меньше связи с Западом. Да, это видно даже по династическим бракам, пик которых приходится на детей Ярослава Мудрого. Но связано это только с церковным расколом. Здесь работали и другие причины. Дело в том, что как раз в середине XI века происходит постепенное изменение вот таких основных коммуникаций в Европе. Смещаются вот эти трансконтинентальные, транснациональные торговые пути. Постепенно затухает торговля по пути из варяг в греки. Этому способствовал и беспрецедентный натиск половцев на зону днепровских порогов, начиная с 60-х годов. 11 века. То есть, да, фактически торговля становится более опасной, менее выгодной, пути Днестр выходит, да, это смещается к западу вместо Днепра. И вот это вот изменение, которое происходит, кроме того, постепенно вызревает раздробленность, меняется сама Русь. Это напрямую мы со схизмой, с разделением церквей связать не можем. Поэтому здесь очень комплексные причины действуют. Но вот раскол наряду с изменением, безусловно, ведет к постепенному свертыванию контактов. Если взять вот именно культурную сторону исторического процесса, социокультурную, вот с точки зрения исторической, более-менее ясно, что культурно, социокультурно и цивилизационно Древняя Русь, потом Московская Русь, Западная Русь, если употреблять такое слово применительно к украинско-белорусским землям, они наследовали византийскую цивилизацию, притворяя ее, переформулируя, переосмысляя, трансформируя, может быть, что-то забывая. Сейчас это снова стало очень актуально и с точки зрения нашего общественного сознания, и с точки зрения академической науки. Да? Есть люди, которые говорят, нет, из Византии были усвоены только крохи какие-то, самые существенные, что было в Византии, античное наследие не было воспринято, в частности, потому что не знали греческого языка. А другие говорят, я бы присоединился вот к тем, кто вот именно другие высказывают точки зрения, я бы сказал, ну хорошо, да, античность не унаследовали, но христианство как некую действительно структуру, образующую вот эту форму жизни и общественной культуры, унаследовали. Идя как бы сверху вниз, мы видим, как вот этот приход, монастырь, власть светская, взаимодействующая с властью митрополичии, да, вот это духовенство, как они воздействуют сверху на общество, и действительно они этому обществу придают особый цивилизационный облик, который очень глубоко роднит Древнюю Русь с Византией, и который действительно делает из Древней Руси продолжателя византийских традиций. И тут вот как раз вопрос о мере различия между византийской традицией, культурной традицией и традицией Латинского Запада приобретает невероятно большое значение. Потому что если мы способны, как историки, описать, а вот что это значило, то что Русь приобщилась к византийским, христианским и вслед за этим культурно-цивилизационным традициям, то мы получим некий ключ к тому, чтобы вообще понимать вот специфику древнерусского исторического пути. Русь унаследовала византийские традиции по-своему, Болгария по-своему, Сербия еще иначе, ну, да? Да. Тут, опять-таки, не надо абсолютизировать. Я очень люблю приводить очень показательный пример. При переводе на Руси хроники Георгия Амартала, византийской большой хроники, 800 страниц греческого текста в современном издании, которая была переведена и активно использовалась при создании древнерусских компиляций. Греческое слово «ромаей», да, самообозначение византийцев, «ромеи», переводится тремя разными словами. Для периода, когда описывается Древний Рим, это римляне. Потом, когда речь идет о времени Августа, времени Христа, это ромеи. То есть это вот такая ромейская держава, что-то такое метафизическое, абстрактное. И потом это только греки. Русь, да, переняла вот эту политическую традицию именования византийцев греками. Когда вот Русь стала на византийцев-ромеев смотреть как на греков, как не на ромеев, она показала свою какую-то неспособность еще усвоить действительно высокий язык высокой византийской культуры. Она сделала уступ к такому, знаете, вот трайбалистскому, такому племенному, родовому началу, да, что вот мы особое племя, а греки особое племя, то есть они в каком-то смысле опустились на одну, может быть, даже на две или на три ступеньки ниже, чем те ступени, на которых стояла византийская цивилизация. Да? Но тут вот мы возникаем, вот, вернее, мы сталкиваемся с этим вопросом, что значит национальное или протонациональное или специфическое национальное в истории. Византийская традиция была неким цементом, который соединял вот, общество, выросшее из этих, или, по крайней мере, одухотворенное этими православными началами, и либо не были региональные различия, протонациональные. Да? Вот у всех них было что-то общее, причем не только вот религиозное, а культурное именно, да? Что соединяло вот православных болгар с православными сербами, с православными ромеями, греками, с православными русскими и так далее. И вот это вот начало, которое идет за пределы национальных или псевдонациональных различий, вот это одно из великих наследств византийской культуры, которое в какой-то степени Киевской Русью следовало, и мне кажется, в какой-то степени Московской Русью потом следовало, может быть, даже больше, чем Киевской. Я надеюсь, по крайней мере. Получается так, что, обсуждая тему церковного раскола, мы вышли на такой тезис, что когда мы начинаем анализировать, да, события, тезисы, претензии в контексте нашей отечественной истории и преемственности культурной, вот, собственно, мы вот и вышли на, может быть, самый главный вывод сегодняшней программы, что понимание сути раскола, знание византийской, так называемой, традиции, ее культуры, и понимание, в какой степени она была воспринята в той или иной исторический период Русью, это есть понимание нашей самости, нашей истории, нашего там национальных особенностей. Ну, церковный раскол – это, безусловно, трагедия церкви. И утрата церковного единства, даже если это не осознавалось. Утрата той вселенскости, той соборности, которая стала невозможна. Ну, я вот, соглашаясь с Ириной, в этом сказал бы, что вот это можно как-то осмыслить, видимо, и в категориях рока или фатума. Это была трагедия, но не рукотворная, не драма. Это не было не то, что было создано людьми. Это был некий рок, судьба, фатум, неизбежность, которая подготовлена была прежней культурной и религиозной традицией, которая выявилась так ярко в середине XI века и потом окончательно, так сказать, застыла, как бы, эта неизбежность в виде такого вот рока. А я бы к этому добавил еще все-таки вот главный итог того, что происходило в середине XI века, ну, с точки зрения нашей такой вот северноевропейской перспективы, это то, что Русь приобщилась к византийскому христианству, которое осмыслило себя как христианство, сильно отличное от западного христианства. И это имело потом совершенно фундаментальное, огромное действительно влияние на судьбу древнерусской культуры. Я благодарю наших гостей за интересную беседу. Спасибо. Вот, спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, мы надеемся встретиться через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю, в поисках истины. Всего доброго.